Эпилог. Ее кожа пахла малиной. Как и тогда, 8 лет назад, когда я впервые поцеловал ее у машины и почувствовал этот запах. Сладкий, дурманящий. Как тогда, когда впервые любил ее, вбирая в себя этот запах. Да я потом на малину не мог спокойно смотреть еще долгое время. Усмехнувшись, покачал головой. Да уж, странная штука жизнь. Кто бы мог подумать, что такой, как я, может влюбиться? Милана, перевернувшись, устроилась на моем плече, кладя руку на грудь. Я посмотрел на очертания ее лица. Она казалась сейчас совсем юной, той самой девчонкой в смешной одежде, что неумело мне дерзила. Глупенькая, полагала, что я ничего о ней не знаю, не понимаю. А вот меня, кстати, не понимали все 2 месяца, пока я играл в ее явки-пароли. Кто бы мог подумать, 2 месяца без женщины. Нет, поначалу я решил, пока окучиваю эту странную девчонку, почему не развлечься. Но дошло до секса. И понял, не хочу. А все потому, что хочу ее. И терпел, ждал, пока она решится. Я, конечно, поторопился, введя ее в свой круг сразу после того обособленного мирка, в котором она жила. Показал, что она красива, желанна. И она заблудилась, запуталась. Каждый из нас виноват. Но иногда я думаю, а что было бы, не появись на нашем пути Витязев? Были бы мы сейчас вместе? Но неужели нужно было заплатить такую высокую цену за сегодняшнее счастье? Как она не сломалась, как не сдалась? Выдержала, встала и пошла дальше. Да, искалеченная, да, потерянная, но пошла. Как же я испугался, когда увидел ее с пистолетом. Если бы Кротов не был столь уверен в ее покорности, он мог среагировать. И тогда страшно подумать, что могло случиться. Я бы сам, поступившись своими принципами, убил его. За нее. Теперь я не мог представить жизни без нее. 8 лет назад тоже не мог. Но как-то по-другому. Часы показывали 7 утра. Я вздохнул. Не удержавшись, зарылся носом в ее волосы, поцеловал макушку. Она задвигалась, но не проснулась. Скоро вставать, ехать к ее родителям. Она боится, хотя делает вид, что нет. Но я уверен, все будет хорошо. 8 лет — немалый срок, а они успели ее мысленно похоронить и снова обрести. Ей хотя бы есть куда ехать. Моя мать умерла, отца я никогда не знал. А у нее все шансы на счастье. Что же касается меня? Кажется, сейчас я готов сказать своей подруге смерти: «Ты выиграла, я остаюсь здесь».